Данилка Сорока. Степан повстречался с Данилкой в коридоре УГПУ. Не узнал его, пока не услышал. «Здорово, земляк!» Данилка протянул руку. Он был одет в кожаный китель, перепоясанный портупеей с кобурой. Галифе тоже были из черной кожи, ниже колен они туго обхватывали кривые ноги и уходили в щегольские хромовые сапоги, начищенные до такого блеска, что можно было бриться, глядя в них вместо зеркала. На голове Данилки красовалась лихо заломленная на левое ухо кубанка, а на правом виске кудрявился лихой казачий чуб. Степан против Данилки смотрелся, как деревенский чумазый батрак. Кое-как почистился перед входом, но мокрую грязь, которая всю дорогу летела из-под копыт лошади, набрызгалась на полушубок, на штаны из стеженого ветошью сукна, и в них-то застыл, ну хорошо, хоть овчинные порты не надел, на сапоги и даже на бобровый малахай оттереть было невозможно. Степан не поздоровался и руки не протянул. Молча смотрел на Данилку, стараясь не показать, как поразил его командирский вид бандита. Данилка не смутился, убрал руку и спросил. «Ты к Моисеевичу? Пошли!» Обогнал Степана и первым вошел в кабинет. Вадим Моисеевич, сидевший за столом, поднял голову от бумаг. И Степан увидел, как радостно блеснули за стеклами круглых очков близорукие глаза учителя. Этот блеск Степан помнил с детства, и каждый раз, когда они встречались после разлуки, ждал со сладким замиранием сердца невыразимо приятного отеческого сияния глаз учителя. Несемейный и бездетный Вадим Моисеевич, сын богатого киевского аптекаря, не понятый семьей за то, что подался в революционеры, очень любил детей и молодежь. Наверное, так же, как родной отец Степана свои деревяшки резные. Только ведь деревяшки мертвые, а люди душу имеют. С болью, которая была, конечно, эгоистической обидой, Степан заметил, что радостный блеск в подслеповатых глазах учителя вызван не только им лично, а еще распространяется на Данилку Сороку. Вадим Моисеевич встал из-за стола, поправил сползающую шинель на плечах. В помещениях УГПУ верхнюю одежду расстегивали, но не снимали, зябко. Печи подтапливали, но настоящего тепла не было, дрова экономили. Лесов вокруг моря, а у главной власти поленья наперечет. «Степан, Данила», — поздоровался с ними учитель. Не сдержавшись, еще не отпустив руку Вадима Моисеевича, Степан быстро заговорил. «Данилка Сорокин подозревается в зверском убийстве и воровстве случившихся...» Он запнулся. «В ночь после моей свадьбы». Вадим Моисеевич нахмурился. «А доказательства есть?» — вздернул брови Сорока. Издевку в его вопросе Степан уловил чутко, а Вадим Моисеевич не услышал. «Степан, есть доказательства?» — спросил учитель. Главной бедой Степана была совестливость. Ему жилось бы гораздо проще, не сиди внутри него какой-то черт-ангел, бес, пророк, злыдня, который каждый шаг, каждое слово мерил аршином под названием «совесть». И вот теперь это вредное существо заявляло: «Твоя горячность продиктована тем, что Сорока выглядит не в пример тебе браво, и тем, что пришлось делить с ним радостный блеск в глазах учителя. Все село знает». Брякнул Степан с отвращением, понимая, что похож сейчас на упрямую деревенщину. «Ежели бы поличье имелось, я бы давно представил». «Какое поличье?» — удивился Вадим Моисеевич. От злого волнения у Степана выскочили из головы культурные слова, одни народные остались. «Улики», — пояснил он. «Поличье!» — усмехнулся Сорока, глядя на Степана с нахальным превосходством. «Все село, с точки зрения юридической аргументации, это нонсенс!» «Давно ты подобными словечками научился бросаться», — подумал Степан, но вслух ничего не сказал, потому что Вадим Моисеевич смотрел на него с отеческой печалью, в которой была и талика насмешки. «Хотел с вами обсудить обстановку в уездах», — повернулся Данилка к Вадиму Моисеевичу, давая понять, что выходка Степана не стоит внимания. Степану вдруг показалось, что Вадим Моисеевич сейчас скажет: «Мальчики, не ссорьтесь из-за ерунды, вы ведь товарищи, и вместо ссор должны быть споры. Вот, например, тема для диспута». Так он говорил, когда был учителем в их сельской школе. Но Вадим Моисеевич сказал другое. Поглядывая на Степана с жалостью, которая была хуже всякого презрения, выпроводил Данилку. «Потом поговорим, зайдешь вечером. Скажи секретарю, пусть принесет нам чаю. Степан ведь с дороги». «Есть!» Данилка отсалютовал, приложив руку к кубанке, которую так и не снял, войдя в комнату. «Наверное, прическу помять боялся. И, очевидно, уже имея право нарушить элементарные приличия. Из мужского племени только священникам дозволялось с покрытой головой в помещении пребывать. Сорока, выходит, себя к архиереям приравнивал». Степан снова поймал себя на недобром злопыхательстве, а слова Вадима Моисеевича только прибавили горечи. «Я знаю, что вы были влюблены в одну девушку, но ведь в честном поединке она досталась тебе». «Никакого поединка не было, потому что Парася никогда не любила Сороку. Она его ненавидела, а любила, то есть любит, меня». «И надо уметь», — отечески продолжал Вадим Моисеевич, «проявлять благородство к поверженным». «Этот петух с головы до пят в черную кожу замотанный, с двумя револьверами по бокам поверженный?» «И не переносить личную неприязнь на общественные дела». «Я, признаться, удивлен, всегда считал тебя, Степан, человеком исключительной природной нравственности». «Он бандит и преступник», — стоял на своем Степан. «Вернемся к этому разговору, когда у тебя на руках будут доказательства». «Поличья», — улыбнулся Вадим Моисеевич. «Кто, как не ты, всегда был против огульных обвинений, скорой расправы». Секретарь принес чай и блюдце с пятью сиротскими кусочками сахара. Мать перед поездками Степана в Омск предлагала: «Возьми для своего жида чахоточного круг козьего молока мороженого, да меду первоцветного с еловой вытяжкой. Лучшее средство при кашле». Но мать ведь не о здоровье Вадима Моисеевича заботилась, а хотела подмаслить начальство сына. «Мой учитель мзду не берет», — гордо отказывался Степан. «Ну-ну», — ухмылялась мать, — «пусть кашляет». Вот и получается, мать насмешничает, Вадим Моисеевич, которого, наверное, действительно следовало бы деревенскими продуктами подкормить да подлечить, журит бывшего ученика, и даже на мерзкой Данилкиной морде выражение превосходства. Кругом Степан в отстающих. «Давайте к делу», — перебил он учителя, который, расхаживая по кабинету, рассуждал о пролетарской справедливости. «К делу, так к делу», — вернулся за стол Вадим Моисеевич. Он был явно раздосадован тем, что ученик остался глух к его увещеваниям. «В Сибири крестьяне всегда с понятием и уважением относились к кооперативной организации труда», — начал Степан, «потому что союзы кооператоров помогали выходить на рынок со своей продукцией. Союз сибирских маслодельных артелей диктовал цены далеко за Урал. Есть идея воссоздать Сибмаслосоюз с учетом новых условий, конечно», — перебил Вадим Моисеевич. «Товарищ Ленин подчеркивал, что крестьянская кооперация — важнейшее звено при переходе к социализму». «Очень верная идея», — горячо поддержал Степан. Вадим Моисеевич с легким осуждением покачал головой. «Ленина он одобряет. Нашелся судья. Вождя революции положено слушаться беспрекословно». «Как селяне отреагировали на смерть Ильича?» — спросил учитель. «Скорбели», — после легкой заминки ответил Степан. Врать он не любил, но, с другой стороны, Вадим Моисеевич, много времени проведший в сибирской ссылке, только у них в Погорелово проживший несколько лет, мог бы усвоить психологию землепашцев. «Царь приставился, следующему присягать. Царь отрекся от престола, перекрестились и пошли своими делами заниматься. Временное правительство возникло, временное правительство пало, Совет народных комиссаров. Все это очень далеко и географически в России, и от повседневных забот далеко». Сам же учитель прежде говорил о сибиряках: «Просвещать, просвещать и просвещать». Так ведь не допросвещали. Чего ж теперь от них требовать? «Парт-ячейка», — продолжал Степан, — «организовала митинги поминальные, то есть, извиняюсь, траурные. Морозы были сильные». Врать стало ему противно. Явка населения была низкой. В такие морозы и своих-то покойников только близкие провожают. «Ну-ну», — покивал Вадим Моисеевич. «Морозы, конечно». Он кивал и нунукал, как добрый батюшка, который отваживал сыновей от хулиганства, а они за старое. Положа руку на сердце, Степан и сам не очень горевал, получив известие о смерти Ленина. Конечно, Ильич — вождь, сила и надежда мирового пролетариата, утеря невосполнимая, но Степан пережил крушение кумиров. Матери и отца в детстве и юности остался один кумир — учитель. И теперь этот кумир, полчаса назад даривший блеск своих ласковых глаз Данилке Сороке, сидит напротив, и Степан вынужден ему врать или, по меньшей мере, осознавать невозможность распахнуть душу, поделиться болью. Хотя боль это за их общее дело. «Про кооперацию!» — хрипло откашлялся Степан. «У меня в районе 12 мелиоративных товариществ», не без гордости доложил он. «Одно семеноводческое и одно коневодческое, две сельскохозяйственных артели, товарищество по совместной обработке льна, три охотничьих. Какой процент от всех хозяйств они составляют?» «Меньше 10», — вынужден был признать Степан. «Так ведь трудно дается. Объединяется беднота, у которой ни техники, ни скота, ни семян. Надо забирать у кулаков». «Только бандитизм поощрять. У нас еще в 20-м году организовали коммуну «Красная Сибирь» на землях и хозяйствах богача Меркурия Чернова. Кому не отошли постройки, сельхозмашины, лошади, племенной скот. А через 2 года все сгорело. Не само, конечно. Чернов поджег. Поймать и расстрелять». Принципиальное несогласие Степана с Вадимом Моисеевичем состояло в том, каким образом поддерживать крестьянскую кооперацию. Степан считал необходимой помощь государства в виде суд, кредитов, предоставления техники и семян по низким ценам. Это важно не только с экономической точки зрения, но и с политической. Люди должны поверить в новое государство, в правительство, понять, что оно им не враг, что не будет и дальше грабить, забирать излишки, а даст развиваться и трудиться свободно. Ведь лозунг свободного труда, он не только для рабочих. С точки зрения Вадима Моисеевича, политическая целесообразность момента заключалась в стирании классовых и экономических различий на селе. Иными словами, забрать у кулаков, раздать бедноте, уравнять всех сельхозпроизводителей, и тогда они дружным строем пойдут в коммуны и в товарищество по совместной обработке земли, к социализму. Степану эти идеи казались не просто бредом кабинетного ученого, страшно далекого от реалий крестьянского труда и быта. Эти идеи были опасны, так как могли привести к новому восстанию. Вадим Моисеевич снова ходил по кабинету, говорил, жестикулируя. Шинель сползала с плеч, он ее поправлял. Учитель говорил о том, что революция делалась для того, чтобы не было бедных, для всеобщего равенства, и что истинных революционеров в белых перчатках не бывает. Приводил в пример Данилу Сорокина, который зарекомендовал себя как стойкий и выдержанный боец в деле экспроприации. «Данилку хлебом не корми, дай грабить, убивать, насильничать!» — зло сказал Степан, который вначале поддался магии слов учителя, но при упоминании о Варнаке очнулся. «Опять ты за старое! Личная неприязнь? Нет тут ничего личного!» — перебил Степан. «Мне на Данилку с высокой горки. Вы поймите, если в коммуны придут крепкие, зажиточные крестьяне, то это будет совершенно иной уровень производства. Сами придут, когда увидят, что социалистический путь правильный. За 3 года, самое большее за 5 лет, Сибирь накормит всю Россию». «Россию», — поправил Вадим Моисеевич. «Нет у нас времени на раскачку. Страна окружена врагами, промышленность в руинах». «Это у тебя нет времени», — поймал себя на злой мысли Степан. «С такой чахоткой долго не протянешь. Мне же еще пахать и пахать, а у моего первого сына жизнь только забрезжила». Не получилось у них разговора. Когда-то учитель говорил, что в споре рождается истина, только если одна из сторон способна принять аргументацию другой. В противном случае спорщики лишь еще больше укрепляются в собственном мнении. Именно так, к досаде обоих, и получилось. Большевистская партия учила тому, что правда на стороне большинства, значит, на стороне Вадима Моисеевича. За ним широкие бедняцкие массы, и убеждения его основаны на постановлениях партии и правительства. А кто за Степаном? Кулаки да подкулачники? Нет, они вообще ни за кого. Отсиживаются, приглядываются, прячут добро, саботируют. В одиночестве Степан со своими, как говорит Вадим Моисеевич, заблуждениями и мелкобуржуазными настроениями. Выполняй, мол, план разнарядок и постановления, не забивай себе голову вредной ерундой. Как будто эти планы и постановления можно выполнить без того, чтобы чью-то жизнь не исковеркать. «Лес рубят, щепки летят», — сказал на прощание учитель. «Кому нужны лесорубы, у которых щепы больше, чем товарного кругляка?»